Мое погружение в омут воспоминаний было прервано тем, что я тоже получил по боку метлой. «Что стоишь?» — глазки закатил. Старческий раздраженный голос вернул меня в реальность. «Думаешь, тебе и этому мелкому, вам это все с рук сойдет?» Хозяин лавки сладостей обвел рукой вокруг. «На!» — он вручил мне метлу. Да так ловко, что когда я отдернул руки, в них уже была зажата эта метла. Старик крутанулся на месте и снова поймал пытавшегося прошмыгнуть мимо него Ауна за ухо. «Куда? А убрать за собой? Но это же не мы!» Попробовал увильнуть мальчишка, но не тут-то было. Секунда, незаметное движение старческой руки, и паренек стоит рядом со мной, тоже с метлой в руках. Хозяин лавки сладостей, кряхтя и причитая, огляделся, цокнул языком и пробурчал: «Ироды, хорошо печи не сломали, вот же мерзавцы!» Старик вытащил голову убийцы из углей и пнул уже мертвое тело в бок. «Вот же как неаккуратно! Фу, как жженым волосом воняет! Как я теперь в этой печи готовить что-то буду?» Мастер Мифрила обернулся к нам, по-прежнему стоящему у стены по стойке смирно, и принялся буравить нас взглядом. «Вот молодежь пошла, вы что, не могли дать себя по-тихому зарезать и не мешать уважаемым людям, которые работу работают? Я же не смогу теперь с утра лавку открыть». От подобной формулировки даже у меня в голове мысли смешались, что же говорить об Ауне. Мальчишка открыл рот, чтобы возразить, но, получив от меня чувствительный тычок локтем в бок, промолчал. «Это же сколько тут ремонта?» — вновь запричитал старик. «На неделю не меньше. Это же сколько затрат, и кто мне вернет деньги за неделю простоя и оплатит ремонт?» Так как после этих вопросов возникла пауза, я все же рискнул сказать. «Один вон тот меч», не делая резких движений, указываю на клинок, торчащий изо рта патриарха семьи убийц. «Мне кажется, стоит минимум 10 золотых, что покроет весь ремонт и еще остане. Поговори мне тут, у моего носа», словно хлыст опытного погонщика, сухим щелчком хлопнуло полотенце, невесть как оказавшееся в руках старика. «Этот меч уже мой, ясно?» «Да», коротко и по существу отвечаю, чтобы не провоцировать. «Ясно, но вы же сами сказали, что это мы привели этих плохих людей к вам», подал голос Аун. «И что?» Хозяин лавки резко приблизился к мальчишке и замер, когда между их лицами осталось меньше сантиметра. «Я не спорю, все, что найдется на их телах, все ваше, но этих тел бы тут не было, если бы не мы. Что он несет, он же нас в могилу сейчас загонит». «Вот именно». Полотенце в руках старика обогнуло шею Ауна и слегка затянулось. Но, вместо того чтобы замолчать, юноша затараторил еще быстрее. «Если один вон тот меч покроет все ваши расходы, то на телах остальных убитых наверняка тоже есть ценные вещи, вот и получается, что вы в прибыли. Это мои трофеи», снова завел свою шарманку хозяин лавки сладостей. «Ваши, но этих трофеев у вас бы не было, если бы не мы. А раз так, то не могли бы мы претендовать на процент посредника?» «Что?» — взревел подобно раненому быку хозяин лавки. «Да как ты? Да как тебе в черепушку пришло подобное?» Полотенце сжало горло паренька сильнее. Глаза старика и мальчишки встретились, и тут старец засмеялся, сухо, тихо, но, как мне показалось, весело. Полотенце в его руках ослабло и соскользнуло с шеи юноши. «Наглость юности, завидую», — произнес хозяин лавки и, отвернувшись от нас, еще раз оглядел свою кухню, которая, если приглядеться, не так сильно и пострадала, как должна была при таком-то взрыве. «Значит так, он снова смотрит на нас, и мне от этого неуютно. Пока все не уберете, отсюда не уйдете». Его указательный палец затрясся в воздухе. «И если я замечу, что вы роетесь в моих трофеях, я вам голову отверну». «Ясно». Не успел ничего ответить, как из другого конца кухни, из двери, ведущей во внутреннее помещение дома, послышалось: «Дедушка Вьюань, а мне можно будет посмотреть и пошариться?» В дверном проеме показалась крупная фигура в доспехах стражи. «Мне как бы надо, по службе. Все же 5 трупов, это 5 трупов. Старик, кряхтя, обернулся, сощурился подслеповато и сказал: «Молодой Ким Чхонг, о, ты уже старший опцион, как летит время. Так что, дедушка Вьюань, можно я зайду и осмотрю тела? А со званием старшего опциона вы меня уже поздравляли 3 года назад». Тот, кого хозяин лавки назвал молодым, на деле оказался крепким мужчиной далеко за 30, суровым и повидавшим многое ветераном стражи, с офицерским медальоном на груди и булатным рангом. Этот стражник явно не знал об истинной силе старика, так как смотрел на того не с опаской, а с искренним уважением к старости и какой-то детской любовью в глазах. Вполне возможно, что этот суровый боец лет 25 назад, как и мальчишки сейчас, также воровал сладости из-под носа старика. И, несмотря на то, что давно вырос и возмужал, этот торговец для него на всю жизнь так и остался дедушкой Вьюанем. Появление стражников столь быстро было вполне логично. Главный маршал Триеса, как местные называли здание стражи, находился как раз на площади центрального рынка, что, кстати, опосредованно показывало, что городом управляют далеко не дураки. Насколько я помнил, маршал располагался почти ровно напротив лавки сладостей, на другой стороне площади. Это была одна из основных причин, почему я был уверен в том, что когда поднимется крик «убийцы сбегут», они продолжат нападение. Гоняться за своей жертвой в такой близости от главного маршала города, со стороны клана убийц, было глупостью и безрассудством. Но я не просчитал желание главы семьи отомстить за смерть своих. А уж я-то должен был понимать, насколько месть может застилать глаза, но ошибся и едва не погиб из-за этого просчета. Осмотреть, дедушка Вьюань старчески причмокнул губами и махнул рукой. Работа есть работа. Глава 29. Выслушав ответ хозяина лавки сладостей, старший опцион повернулся к двери и заговорил, видимо обращаясь к другим стражникам, прибывшим по тревоге. Без моего приказа на кухню не заходить. Паньянь, Ваналинь, контроль входа. Лариса, Шали, Фейлини, Крастель, перекрыть западную гужевую. Куда поперли? Сказано на кухню не заходить. Что значит как тогда? В обход, ножками. Выполнять. И правильно. Старик делал вид, что внимательно подслушивает, даже ладонь к уху приложил, хотя я уверен, он прекрасно мог разобрать не только все слова, но и биение сердец всех стражников, находящихся в соседнем помещении. Тут и так бардак, а еще твои буйволы натопчут. Дедушка Вьюань, повернувшись к старику, Ким Чхонг виновато развел руками. Как же так, 5 трупов? Услышав эти слова, я поднял 2 руки вверх, показывая не 5, а 7. Что? Старший стражи посмотрел на меня таким взглядом, что стало сразу понятно. Того снисхождения, которое было к хозяину лавки, по отношению ко мне не будет. Я правильно понял, 7 трупов, тогда где еще 2? Там, лаконично отвечаю, указывая пальцем на улицу за выбитым окном. Ты не болтай. Легкая боль обожгла пониже спины, и только потом я заметил обратное движение полотенца в руках старика. Не болтай, а подметай давай. Вновь щелкнул импровизированный кнут. В этот раз досталось Ауну. И тебя тоже касается. Старший опцион наклонился к ближайшему телу. Это оказался тот неудачник, кому ножкой от табурета перебило горло, и принялся его осматривать. Я кому сказал, подметай. Посмотреть за дальнейшими действиями стражника мне помешал новый щелчок полотенца. Вон с того угла начни. А он, развесивший уши, тут же получил под затыльник и свой фронт работ. А ты с того угла. Подметать остатки мучной пыли обычной метлой, занятие, мягко говоря, бесполезное, но возражать старику я не стал. Банально не рискнул вызвать его раздражение. 3 минуты мы с Ауном бездумно шоркали вениками по полу, а в это время хозяин лавки, постоянно причитая и жалуясь на жизнь, принялся чистить печь. Тем временем, завершив поверхностный осмотр первого тела, старший опцион прикоснулся к трупу, прочтя какое-то заклинание, после чего поднял глаза и заговорил. «Дедушка Вьюань, вы же были воином Булата». Договорить офицер не успел. Длинное полотенце рассекло воздух и шлепнуло его по голове. Шлепнуло не больно, да и удар этот был намного медленнее того, что прилетел мне совсем недавно по филейной части. При желании стражник легко бы мог от него уклониться, но не стал. «Что значится был?» – заверещал старик, аж подпрыгивая на месте. Ощущение, что еще секунда, и из его ушей пойдет пар. «А сейчас я кто по-твоему?» «Дедушка Вьюань». Стражник тут же поднял свои натруженные руки вверх. «Вы же воин Булата, ну как так неаккуратно? Могли хотя бы одного оставить в живых?» «А?» Очень удивился хозяин лавки, огляделся, словно впервые увидел 5 трупов на своей кухне и развел руками, после чего произнес невинным голосом: «Так это не я, не вы», нахмурился офицер и перевел тяжелый взгляд на меня. «И не он», тут же отреагировал на это старик. «И не он», повторил за ним стражник и очень удивленно посмотрел на Ауна. «И не он тоже», отмахнулся полотенцем хозяин лавки. Глаза старшего опциона стали в 2 раза больше, и он, уставившись на Вьюаня, долго молчал, но потом все же спросил: «А кто их тогда?» «Того, В ответ скрывающий свою настоящую силу старик театрально развел руками и, пожав плечами, сказал: «Как-то само вышло, само». Удивление стражника можно было понять. «Ну да», кивнул старик и добавил: «А я всегда говорил, что новое поколение тупое и неуклюжее, и вот оно доказательство. Взяли и сами убились. Одно я понять не могу». Хозяин лавки закатил глаза. «Почему выбрали для этого мою кухню? Зачем людям жизнь-то портить?» Пока старец причитал, старший опцион поднялся на ноги и повторно, в этот раз куда более внимательно, оглядел всю кухню. «Рывин из Сеятеля и Аундуань, все верно». В отличие от того, как он недавно разговаривал со стариком, сейчас в его голосе звучит металл. «Из Сетла, поправляю я, в остальном все верно. Вам следует пройти в маршал». «Что?» Тут же на эти слова отреагировал старик. «Никуда они не уйдут, пока бардак, устроенный по их вине, не приберут. Но положено». «Да мне положено». Жест старика, что конкретно им было положено, был вполне красноречив. «Что у вас там положено?» «Я сказал, никуда не уйдут, пока не уберут». «Дедушка Вьюань», стражник навис над стариком подобно скале, он был почти в два раза тяжелее хозяина лавки и на голову выше. «Мне надо разобраться». «А кто тебе мешает разбираться?» Уперев руки в бока, надул щеки старикан. «Тут и разбирайся. Никто ведь не мешает». «Хорошо, но только из превеликого уважения к вашим годам», сдался офицер. «Только», усмехнулся старик, «а то, что ты, сколько, 10 или 100 раз, когда был вот таким», ладонь хозяина лавки указала себе по пояс, «прятался на этой кухне от патрулей, это ты уже позабыл». «Я не», вымахал, словно ворота городские, «и значит добро забыл». «Я не», подумать только, главный хулиган Триеса же был. Если всех торговцев до белого коленя не довел за день, то день прожит зря. Чей это девиз был? И вдруг сам стражник. Чудные дела происходят под светом Антариса. «Дедушка Вьюань, я не дедушкой мне тут, так и скажи. Добро не помню. Или ты считаешь, я сам это убирать буду?» Он накинул жестом бардак вокруг. «Дедушка Вьюань, я все помню и ничего не забыл. Я могу слуг прислать», попробовал возразить офицер. «Сдались мне эти твои слуги. Мне надо, чтобы эти два, да эти, кто все устроил и убирали. Только они, и никто больше». «Хорошо», сдался старший опцион, «но здесь-то я их опросить могу, так кто мешает?» Удивленно разведя в стороны руки, спросил старик и вернулся к чистке печи. «Мы с Ауном, видимо, пришли к одним и тем же выводам и, синхронно отвернувшись к стене, принялись вместе в три раза усерднее, чем до этого. Значит, все само», глядя в потолок, произнес стражник, после чего перешагнул через ближайший труп, наклонился над следующим, над тем, у кого голова сгорела в печи. «Сами». Минуты три он внимательно осматривал так жестоко погибшего, затем вышел ненадолго из кухни, отдал несколько распоряжений, выслушал ответы от своих подчиненных и вернулся обратно. Постоял у печи, а затем, недолго побуравив мою спину взглядом, переключил свое внимание на мальчишку. «Гражданин Аундуань, расскажите, что здесь произошло?» «Здесь?» – невинно переспросил его хитрый мальчуган. «Да, здесь». Голос стражника стал еще жестче. «После того, как мастер Рейвен меня закинул в это окно, юноша метлой показал, какое именно окно он имеет в виду, за что тут же получил полотенцем пониже спины и продолжил рассказ, уже не прерывая уборки. Я больно ударился о пол, а следом тут же в окно влетел и сам мастер Рейвен. Еще до того, как приземлиться, он ногами отправил меня под вон ту лавку. В этот раз юноша просто мотнул головой, не прекращая уборки. За моей спиной загрохотало и сверкнуло, после чего ставни вырвались из крепления и улетели вглубь кухни. Дедушка Вьюань стоял вон там, в его руках была большая сковородка с разогретым маслом, и когда рвануло, он от неожиданности пролил масло перед собой, прямо под окном. От неожиданности. «Да я!» Тут же взвился в якобы праведном гневе старик, но старший опцион на него посмотрел с осуждением, и хозяин лавки замолчал, вернувшись к выгребанию углей из печи. «Продолжайте свой рассказ, гражданин». «В общем, масло разлилось вон там, и вот эти двое», юноша указал на трупы убийц железного ранга, «прыгнув за нами в окно, попали прямо на это масло. Первого понесло вон туда, и он убился о топорик для разделки мяса, а второй поскользнулся и въехал головой в печь, да так неудачно, что уронил на себя вон тот противень. Паренька явственно передернуло. Так все и было, старший опцион обратился ко мне. Так точно, не прекращая подметать, отвечаю я. Дедушка Вьюань, есть что добавить? Ага, все так и было. После чего старик снова развел руки в стороны и с тяжким вздохом произнес с интонациями, которые мне напомнили юмориста Задорнова, тупые. Продолжайте, гражданин. Следом за этой парой ворвались все остальные. Этот, видимо старший, сразу занял позицию в углу, у шкафа с утварью. А вот этот напал на мастера Рывина, а вот тот гад, которого вы осмотрели первым, решил убить дедушку Вьюаня. Юноша на этом замолчал и опустил глаза в пол. Дальше. Я не... Проблеял он. Господин офицер, разрешите мне продолжить? Подал голос я. Разрешаю. Гражданин Наун Дуань поступил мужественно, но очень глупо. Он кинулся под меч убийцы, своим телом закрывая многоуважаемого хозяина лавки сладостей. И еще, гражданин Наун Дуань упустил важную деталь. Какую? Перед тем, как это произошло, с вон тех полок упали несколько мешков муки и порвались. Мучная взвесь поднялась в воздух, и когда вон тот, как отметил гражданин Наун Дуань, видимо главный, ударил молнией, то эта мучная пыль взорвалась. Пыль взорвалась, недоуменно произнес стражник и тут же получил по груди полотенцем. Голова нужна, чтобы учиться, а не есть в нее, а то отъел ряху, а знаний не прибавилось, отчитал его старик. Понял, уточню. Офицер кивнул дедушке Вьюаню и снова строго посмотрел на меня. Что было дальше? А дальше вспышка, взрыв. Продолжаю я, того в сторону откинуло и на табурет, а тот, кто на меня напал, меня от взрыва и прикрыл, приняв весь удар на себя, и погиб. А вот как их старший убился, могу только предположить. Скорее всего, он стоял вот тут и... Стоп, предположение и я строить умею. Прервал мои слова старший опцион, еще раз оглядел всю кухню и добавил, значит, и эти сами убились, ну тупые. С тяжелым вздохом произнес на это старик. КХММ. Прочистил горло старший опцион, поднял палец вверх, но тут же опустил. Его глаза внимательно еще раз оглядели расположение всех мертвых тел. «А вы, значит, не пострадали?» Все же он нашел к чему придраться. «Так это...» — усмехнулся хозяин лавки. «Я же не тупой. Я старой закалки. Как только увидел искры в руках того болвана, так за печи присел и, указав на Ауна, продолжил, прихватив этого спасителя с собой. Я просто хотел...» Начал оправдываться юноша, но тут же получил новый шлепок полотенцем. Не перебивая старших, разговор ненадолго затих, и я решил, что самое время подтолкнуть офицера в правильном направлении. «Разрешите добавить?» «Говори». «Мне кажется, я узнал вон того нападавшего, кого ножкой от табуретки прибило». «Да», — в сомнении протянул старший опцион, и весь его вид говорил, что ему лапшу на уши так просто не повесишь. «Какое совпадение! Если вы перевернете тело на живот, не став припираться, просто продолжил свою мысль, то, возможно, обнаружите на задней части кожаной брони ожог от разряда. Причем ожог явно не сегодняшний. ХММ. Почесав подбородок, стражник все же наклонился и перевернул тело воина стали. Есть ожог, пытались очистить, но не все получилось. Он поднялся на ноги, а затем щелкнул пальцами и уставился на меня, словно только увидел. Точно, больше ни слова. Сказав это, он вышел с кухни и что-то приказал одному из подчиненных, после чего вернулся обратно. «Ну, что еще?» – тяжело вздохнул хозяин лавки. «И так все понятно. Эти пришли, ладонь указывает на меня и Ауна, за ними пришли те, взмах руки на трупы. Этого я знаю, снова палец упирается в мальчишку, почти такой же шалопай, каким ты был. Вот этих не знал. Незаконное проникновение?» – вопросительно произнес старший опцион. «Только те, кто тут лежат, а мальчишка, считай, по моему приглашению пришел», нахмурился хозяин лавки. «Так и запиши у себя. Покрывайте», недовольно процедил офицер. «Когда тебя прикрывал, так все нормально было, а теперь вдруг». Старик сложил руки на груди и, несмотря на то, что уступал стражнику в росте, посмотрел на того сверху вниз. «Я понял». В этот раз улыбка на лице старшего опциона мне показалась настоящей. «Вы убирайтесь, убирайтесь, а я продолжу осмотр». Мой план подтолкнуть офицера в нужное русло провалился из-за его приказа молчать, но я не унывал, надеясь, что мне еще удастся вставить свое слово. Минут 10 мы с Ауном занимались бесполезным занятием, шаркая метлами, что не устроило хозяина лавки, и он выдал нам куски ветоши и приказал отмывать стены, сказав, что с полом он сам справится. Старший опцион, осматривая тела, никуда не спешил, три раза выходил из кухни, что-то обсуждал с подчиненными, но неизменно возвращался. Меня больше нервировал не дотошный стражник, а хозяин лавки. Те взгляды, которые он на меня бросал, были какими-то очень оценивающие. Казалось, что его глаза буквально видят меня насквозь. Это внимание мне очень не понравилось, и я мысленно взмолился. «Старик, ну что тебе от меня надо? Ты сколько, 20-30 лет выдавал себя за стареющего ветерана Булата? Так и продолжай это делать. Зачем тебе я? Ну не стою я того, чтобы ты рушил свое прикрытие. Не стою. Возможно, эта мантра помогла, а может я показался старику не таким интересным, как сам о себе мнил, и все же он от меня в итоге отвернулся. Правда, хозяин лавки тут же переключил внимание на Ауна, но это меня уже не так сильно волновало, потому как я был уверен, что ради этого мальчишки, который взрослел на его глазах, старик точно свой образ рушить не будет. За уборкой прошло больше получаса, как на кухню заглянул новый человек. Выглядел он так, словно его только что выдернули из мягкой постели, что, наверное, так и было. Мужчина средних лет с очень недовольным выражением лица. «Дедушка Вьюань», поклонился он старику, «я зайду, а, Шафр Кальмань, ты же тоже вроде выслужился до старшего?» «Да, дедушка, заходи», кивнул хозяин лавки и тут же потерял к новопришедшему всякий интерес. «Ким, подойдя к старшему опциону, заговорил этот мужчина, я все понимаю, у тебя 5 трупов, 7, поправил его офицер, хорошо, пусть 7, но это твоя зона и твоя смена, я-то тут при чем, у меня знаешь сколько своих дел, зачем ты послал меня разбудить и привести, мне вот эти 2, старший опцион указал на мертвые тела патриарха клана убийцы того, что пытался убить меня, кажутся знакомыми, присмотрись, я вроде у тебя их видел, с тяжелым вздохом новопришедший протер глаза, активировал ауру восприятия и всмотрелся в мертвецов. Секунда, и вся сонливость с него слетела. Дан Эквартье и его семья, неделю как прибыли в город, наклонившись к одному из трупов, он рывком разорвал рубашку у того на груди и показал что-то офицеру. Как я и думал, тату, как делают караванщики циста. Мужчина презрительно цыкнул в сторону трупа патриарха, а мне-то заливал, что он и его семья не из циста, а из Валкруа. Врал, как дышал, но я чуял, что врет, но здесь не вся его семья, 3 не хватает, еще 2 на улице, мертвы, а сам как думаешь, да что тут думать, значит еще один остался, того, кого не хватает, случайно зовут не Квинс, подал голос я, о, какие у нас тут люди, сфокусировавшись на мне, присвистнул мужчина, Рывин из Сейтила, мое почтение, разумеется он меня срисовал сразу, как зашел, но решил разыграть эту сцену. «Надеюсь, вы сегодня проиграете». Впрочем, он встряхнулся и строго спросил, «Значит, вы знакомы с семьей Кварти?» «Нет, дело в другом». Завладев вниманием 2 стражников, я детально описал прошлое покушение на меня в доме Эуна. «Слышал эту историю?» Кивнул старший стражник. «Конечно слышал, нам ее обоим за одним столом рассказывал опцион Шарсах 2 дня назад», подтвердил мужчина, одетый по-домашнему. Тогда тут вся семья Кварти, с горькой усмешкой подытожил он. Внезапно старший опцион встал на ноги, схватил новоприбывшего за плечо и резко развернул к себе, а затем зло, очень зло прошипел тому в лицо. «А я тебе уже 2 года что говорил, я тебя 2 года что просил сделать, ведь я тебе прямо говорил, что в городе раз в 3-4 месяца происходят вспышки убийств, похожих на заказные. Периодичность могла указывать на то, что их совершает какой-то пришлый клан. Караванный рынок, твой район, все указывало на то, что за убийствами стоят караванщики, косвенно и притянуто за уши. Сбросив чужую руку, раздраженно ответил Шафр Кальмань, да я и проверил, и не раз, и даже не 2, ничего не было, а на этих я вообще и подумать не мог. Семья Кварти всегда была на хорошем счету, передразнил коллегу старший опцион, да, отрезал тот уверенно, на хорошем. Все налоги, все взносы платили вовремя, в их палатках всегда чисто, никаких нареканий от патрулей, за все годы, что они к нам приходили торговать, ни одного нарекания, образцовые караванщики, год за годом, месяц за месяцем торгуют между городами шерстью, нитями и тканями, вот бывает, пытаешься собрать какую-то головоломку, а у тебя ничего не выходит, час, 2, день, неделю голову ломаешь, все впустую, но внезапно что-то тебя толкает под руку, и ты видишь всю головоломку собранной. Так случилось и сейчас, едва я услышал, торгуют между городами шерстью, нитями и тканями, Черт побери, неужели теперь я точно знал, кто стоит за покушениями на Ауна? Пока два офицера переругивались на повышенных тонах, я повернулся к мальчишке. У того глаза были еще больше моих. Он тоже понял. Только собрался подбодрить паренька, как тот судорожно замотал головой, словно припадочный. «Вы что-то хотели сказать, гость Рывин?» Тут же спросил меня старший стражник. «Хммм, а он явно не хочет, чтобы я выдавал заказчика покушений, и его можно понять. Поэтому, развернувшись к офицеру, говорю не то, что собирался сказать еще секунду назад. Мы этим вечером как раз на караванный рынок ходили, за покупками. От шеи купили оберег. Сняв заколку, показал ее стражникам, после чего вернул артефакт обратно. Может, они нас заметили и подумали, что мы вышли на след тех, кто хотел меня убить. Занервничали и подстерегли нас, сказал это и понял, что, наверное, именно так все и было. Наш поход на рынок, скорее всего, и спровоцировал это, не самым лучшим образом подготовленное, нападение. Убийцы, заметив нас на рынке, подумали, что у нас есть какая-то ведущая к ним зацепка, и начали действовать безотлагательно. «Гражданин Аун Дуань, вы подтверждаете слова гостя города Рывина?» Формальным тоном обратился к мальчишке старший опцион. «Мне видно, что в глазах паренька, который делает вид, что старается отмыть стену, стоят слезы, но он все же собрался с силами и ответил четко и внятно, не поворачивая головы. Подтверждаю». Переместившись в сторону входа, я поменялся местами с Ауном, мотивируя это тем, что выше ростом и мне будет удобнее отмывать ту часть стены, нежели это делал бы мальчишка. Подобная рокировка нужна была для того, чтобы отодвинуть паренька подальше от офицеров. Хорошо, что два стражника снова начали спорить друг с другом на повышенных тонах и упустили из виду, в каком состоянии находится юноша. А у паренька глаза, конечно, были на мокром месте. Еще бы, внезапно осознать, что за покушениями на тебя стоит никто иной, как будущая теща. Именно она, потому как проследить связь. Хозяйка магазина ткани и кочевой клан убийц, которые выдавали себя за торговцев пряжей и тканями, совсем не трудно. Подобные известия кого угодно могут подкосить, но надо отдать Ауну должное. Уже через пару минут он взял себя в руки. Из его глаз ушли слезы, и вместо них пришла пока мне непонятная решимость. «Все, Ким, остановись, остынь, а то сейчас в запале наговоришь лишнего». Второму офицеру, видимо, надоело ругаться. Он понизил голос и отступил на шаг. «Здравая мысль». Тут же подал голос дедушка Вьюань и впервые за долгое время улыбнулся. «А то устроили тут скандал, словно у себя дома». Последние слова старика, видимо, что-то задели в душе старшего опциона, и он тоже отступил на шаг. «Вот и хорошо», офицер в гражданском поднял ладони в знак примирения, «и я пойду». «Куда?» Только успокоившийся Ким Чхонг едва снова не взорвался в возмущении. «Работать», — устало ответил ему коллега, «пока ночью все спят, подниму дежурную смену и осмотрим палатки семьи Кварти, пока никто не знает об их гибели и не растащили все». «Извини», — поняв, что второй офицер не досматривать сны собирается, а делом заниматься, старший опцион протянул руку в знак примирения. Ответив на рукопожатие, второй стражник покинул кухню, а затем и лавку сладостей, при этом он даже не удосужился попрощаться с рядовым составом. С нового места уборки было ближе к двери во внутренние помещения, и я уже мог разобрать такие детали. Когда его коллега ушел, Ким Чхонг устроил нам новый допрос, в этот раз пытаясь поймать на расхождениях и ошибках в деталях. Но так как мы ничего не придумывали и не врали, и к тому времени он уже держал себя в руках, то его уловки не срабатывали. Нам повезло, что случайная гибель пятерых убийц настолько захватила разум стражника, что он даже не подумал спросить нас с мальчишкой, а что мы, собственно, делали в ночи на этой улочке. Его всецело занимал вопрос того, что и как случилось на этой кухне, и ничего более. Так продолжалось почти час, за который мы успели отмыть стены. Сделали мы это при небольшой помощи дедушки Вьюаня, который применил магию воды, но стены все же очистили. И тут же, вместо благодарности, нам снова были выданы метлы и приказ всю грязь и пыль согнать в один угол. Ненадолго вернувшись к осмотру тел, старший опцион снова принялся нас расспрашивать, но тут на нашу сторону активно встал хозяин лавки, подтверждая все нами сказанное. По сути, дело не стоило и выеденного яйца, налицо было вторжение в частную собственность с покушением на убийство. К тому же нападавшие убились вроде как сами, из-за череды нелепых случайностей, и на нас можно было повесить разве что два трупа на улице. Но то, что несколько дней назад на меня было совершено нападение лицами с такими же татуировками, какие были на убитых, и то, что тот инцидент был запротоколирован, делало подобное обвинение бессмысленным. С другой стороны, смерть пятерых убийц выглядит настолько нелепой, что Ким Чхонг шкурой чувствует, что что-то здесь не так, и роет землю. Правда, роет не в том направлении, считая, видимо, что это я и он все устроили, а на древнего старика, которого знает с детства, даже подумать не может. А может, стражников гоняет в оторопь то, что ему придется написать в отчете, и как подобный отчет будет читать его начальство. Да, в этом ему точно не позавидуешь. Старшой, на минутку, на кухню заглянул один из стражников и позвал своего шефа. Ким Чхонг прервал наш допрос и вышел, а я тут же сместился поближе к двери и прислушался. К нам идет Герфан, и с ним, судя по одеждам, пара алхимиков и не городских, а из цеха, отчитался стражник. Вот же, хлопнул по стене старший опцион, Шафр успел уже настучать начальству, да нан его забери. И это не все, с ними еще гадюка. Последнее слово рядовой произнес очень тихо, но я смог разобрать. Ей-то что здесь делать, как мне показалось, искренне удивился старший опцион. Не могу знать, тут же выдал рядовой. На кухню офицер вернулся хмурый, словно дождливая туча. Дедушка Вьюань, вы присмотрите за этой парочкой, чтобы не сбежали. Куда они сбегут? Удивился старик. Пока не уберут все, никуда я их не отпущу. Вот и хорошо. Кивнув хозяину лавки, офицер снова покинул кухню. Не прошло и трех минут, как входная дверь со стороны рыночной площади открылась, и тихий, но при этом уверенный и спокойный женский голос, который я тут же узнал, произнес: «Старший опцион Ким Чхонг, потрудитесь объяснить причину, по которой вы удерживаете в этом здании гражданина Ауна Дуаня и гостя города Рывина из Сетла. Госпожа девятый претор, провожу дознание на месте преступления», — бодро отчитался стражник. «С момента преступления прошло уже почти три часа, и все проводите дознание?» В голосе Омы Айтахаиси даже через стену чувствуется издевка. «Так точно», — прикинулся простым служак и офицер. «Вы предъявили обвинения, или их ни за что предъявлять?» И тут же без остановки продолжила: «По моим сведениям, группа из семи иногородних убийц, скрывающаяся за маской караванщиков, проникла в частную собственность и совершила покушение на двух граждан и на почетного гостя города. Это так?» «Так точно. Все семь убийц погибли». «Так, так точно. Так в чем вы обвиняете граждан Вьюаня Каина Яуна Дуаня и гостя города Рывина из Сетла?» «Я не обвиняю, я хочу разобраться», — устало ответил на это старший опцион. «Разобраться», — зашипела в ответ Ома Айтахаиси, и я понял, почему рядовой стражник назвал ее гадюкой. «Это с тобой разберутся. Или ты не опознал среди тобой задержанных участника финала турнира цеха алхимиков?» «Опознал, но...» «Что но? Еще пять дней назад я лично проводила инструктаж среди стражи, и вы там были. Что там было сказано? Обо всех инцидентах с участниками турнира немедленно докладывать вам. Тогда, может, вы мне расскажите, почему я узнаю о двух покушениях на одного из участников только сейчас? Хотя первое покушение произошло уже несколько дней назад. Не могу знать. Мне ваша круговая порука поперек горла стоит. Вы что, своим скудным умом не можете понять, где начинается политика?» «Не могу знать». «Не можешь знать, так следуй приказам. Больше не повторится. Это твое повышение больше не повторится», — отмахнулась от старшего опциона Ома Айтахаиси и прошла на кухню. «Добрый вечер». Статная дама выглядела бодро, словно ее не подняли на ноги в ночи. «Гость Рывин, следуйте за мной». «Никуда он не пойдет», — тут же встрял хозяин лавки. «Вот уборку закончит, тогда забирайте. Гражданин Каэн, насколько я могу вспомнить, в торговом отделе на вас лежат пять жалоб». Судя по всему, эта дама росла вдали от центрального рынка и никакого пиетета перед стариком не испытывала. Намек понятен. Выдернув из моих рук метлу, хозяин лавки подтолкнул меня к выходу. «Иди давай, не дело заставлять женщину ждать», — как-то наигранно бодро проворчал старик. «А я», — подал голос Аун. «А вы, гражданин, продолжите отвечать на вопросы стражи, как того и велит ваш долг гражданина», — отрезала девятый претор и, ловко подхватив меня под локоть, покинула кухню. Прежде чем мы вышли из лавки сладостей, Ома Айтахаиси обернулась и произнесла: «Старший опцион Чхонг, жду полного отчета ровно с восходом и не на минуту позже. Вам ясно?» «Так точно». «Вот и хорошо», — сказав это, Она вытолкала меня из лавки и вышла следом. «Рейвен, постойте здесь, 5 минут, не больше». Не удосужившись дождаться от меня какого-либо ответа, строгая дама подошла к стоящим в небольшом отдалении 3 мужчинам. После того, как те выслушали ее, 2 из них, одетые в цвета цеха алхимиков, сразу развернулись и ушли, а с оставшимся богато одетым мужчиной Омайта Хейси проговорила еще 5 минут, после чего они пожали друг другу руки, и дама вернулась ко мне. «Рейвен, что же вы не сказали при нашей встрече, что на вас покушались?» — спросила она. «Да как-то не о том шел разговор, и думал, что вы знаете». Пожал плечами я. «Знаю, эх, если бы. Прогуляемся», и она снова взяла меня под руку. «Как пожелаете», — нейтрально ответил я. И мы зашагали в сторону центральной площади. «Что-то вы излишне напряжены, молодой человек, расслабьтесь, все уже закончилось. Убийцы, которых заказал по вашу душу Шейн Карим, чтобы отомстить за свое поражение, мертвы. Поверьте моему опыту, новых исполнителей, чувствующий себя обиженным чемпион Циста найдет не скоро. К тому же он давно уже отбыл на родину, и до него еще не скоро дойдут новости из нашего славного города». С каждым ее словом я успокаивался все больше. Сказанное 9-м претором означало, что моя версия покушений властями города принята как основная. «Расслабьтесь», — повторила Омайта Хейси. И как только она это сказала, в моей голове раздался легкий, мелодичный перезвон хрустальных колокольчиков. Я тут же остановился и рванул в сторону, но хватка 9-го претора оказалась стальной. «А как?» — очень удивилась дама. «Успокойтесь. Я не хотела причинить вам вред, не то чтобы я ей поверил, но вырваться из ее рук все равно не мог, так что перестал дергаться. Рейвен, я просто хотела, чтобы вы расслабились и перестали волноваться. Ментальная магия», — начал я, но меня тут же прервали. «Ментальная магия в первую очередь лечит, и только во вторую применяется для нападения. Приношу свои извинения, я должна была вас предупредить. Позвольте полюбопытствовать. Как вы поняли, что я на вас воздействую? Не желаете говорить, и не надо. Еще раз мои извинения, я не планировала причинить вам вред. Наоборот, хотела снять излишнее напряжение и притушить дурные мысли. У вас всего через несколько часов финал, и вы должны быть в форме. Молчите. Понимаю, никто не любит ментальных магов, и есть за что. Вырвалось у меня. Согласна, как-то очень легко поддакнула она, есть за что. Но это не тот случай. Я здесь, чтобы вам помочь, а не навредить. Свежо предание. Банальная логика, молодой человек, банальная логика. Город взял на себя определенные обязательства перед цехом алхимиков. Без принятия этих обязательств они бы устроили свой турнир в ЦИСТа. Безопасность всех участников турнира – это одно из принятых нами обязательств. Я довела это до нашей стражи, но не знала, что мои слова не были приняты всерьез. Теперь у кого-то полетят головы, но это уже не ваша забота. Моя же забота в том, чтобы вы приняли участие в финале. И это все, в моем голосе читается явное недоверие. За проведением турнира следят высокие чины цеха, и сильное ментальное воздействие будет отслежено. Так что не в моих интересах было вас атаковать. А вот помочь вам прийти в норму, это я посчитала возможным. Ждете, что я скажу спасибо, и не ждала, пожала плечами 9-й претор. «Чувствую, вы мне не верите». В ответ я дернул плечом и сказал немного зло. «Вам что-то от меня надо? Скажите это прямо». «Хорошо», — легко согласилась дама. «У меня к вам просьба. Весь внимание. Этот ночной инцидент, как и ваше в нем участие, стал известен цеху алхимиков, и вас о нем спросят. Город будет очень обязан, если вы не станете упоминать первое покушение на вас, а то, что произошло этой ночью. Банальная попытка ночного ограбления, не связанная лично с вами, которую мужественно предотвратила наша доблестная стража. Значит, вот что произошло на самом деле. В моих словах слышится неприкрытый сарказм. Если вы это подтвердите, то такова и будет правда». Пожала плечами 9-й претор. «На самом деле мне это предложение выгодно. Если я его приму, то Кима Чхонга приструнят, а дело замнут по-тихому, что для меня как нельзя лучше. Но и согласиться вот так просто будет подозрительно, и я спрашиваю. Выгода? Что? В чем моя выгода? Согласитесь, и я дам вам совет. Очень расплывчато. Продолжил я торговаться. Вы же понимаете, что я далеко не последний человек в городе, и мой совет стоит очень дорого. Усмехнулась Омайта Хейси. Совет, плюс Аунадуаня отпустит этим же утром, и разрешение ставок на себя. Если вы согласитесь, то в новой версии произошедшего задержания гражданина Дуаня теряет всякий смысл. А вот со ставками не помогу. Процесс контроля запущен, обойти его незаметно не получится даже у меня. Сделав вид, что нахожусь в раздумьях, 5 минут шагал молча, после чего сказал: «Я слушаю ваш совет, Рывин, вы многих заинтересовали в городе. Ваши выступления, скажем так, были необычны. На следующий день после награждения вам поступит минимум 3 приглашения от разных, но влиятельных персон города. Все предложения будут очень выгодными, очень, и я не преуменьшаю. Секрет в том, что все эти приглашения будут на одно время, и ответить вы сможете только на одно. Чем нанесете обиду тем, чьи предложения вы отвергнете? Вы чужой в городе, и таких как вы, какими бы яркими вы ни были, просто используют как инструмент. И вот вам мой совет. Покиньте город после награждения как можно быстрее. Я вас выслушал, и ваш совет, конечно, полезен, но его мало». «Мало?» — 9-й претор тяжело вздохнула и спросила: «Что же вы хотите еще?» «Ранним утром, на следующий после награждения день, вы лично проводите меня в одно место, а затем отведете меня в храм, где попросите, от лица своей должности, жрецов Сундбада предоставить мне максимально возможную скидку на использование врат перехода». Вот тут пришла очередь задуматься 9-му претору, и думала она долго. Мы уже подошли к главному фонтану города, а она все молчала. Только когда она остановилась и умыла лицо холодной водой, дама спросила: «Что за место, куда вас надо будет сопроводить?» «Без ответа на этот вопрос я не могу дать свое согласие. Представительство цеха проходчиков». «Цеха проходчиков? Да, хорошо, я согласна». 9-й претор протянула руку, которую я пожал. «Договорились. Один вопрос, куда мы идем сейчас? Алхимики хотели сопроводить вас до арены, где бы вы могли подготовиться к финалу, без, скажем так, каких-либо инцидентов, но я взяла это на себя», — улыбнулась Ома Айта Хейси. «Вы же, надеюсь, не против? С одним условием». «Как же с вами сложно», — тяжело вздохнула дама. «Каким условием?» «Когда Аун Дуань будет свободен, ему разрешат пройти в мою комнату подготовки». «Я договорюсь», — кивнула 9-й претор. Мы молча пересекли площадь и поднялись по большой лестнице. Пальцы Омы Айта Хейси разжались, и мой локоть оказался на свободе. «Кто выиграет гранд-финал?» — неожиданно спросила меня 9-й претор. «Исход бронзового финала вас не интересует?» — усмехнулся я. «Нет, только гранд-финал. Я выиграю. А маска школы взлетающего дракона? Он силен, но я лучше». «Точно?» «Да, но зачем вам это?» — строгая дама развернулась на месте и произнесла тихо. «В этом городе очень сложно выжить чиновнику, который не берет взяток». Махнув рукой, она легко сбежала по ступеням вниз, оставив меня одного на ночной лестнице арены. Последняя фраза 9-го претора сложила всю картину вместе. Ома Айта Хейси не только волновалась за исполнение договора с цехом алхимиков, но и имела в этом деле личный интерес. Она ставила на мою победу и планировала продолжить эти ставки, и тем самым заработать. Так как меня сейчас никто не видел, я позволил себе широко улыбнуться. Глава 30. Ома Айта Хейси была права. Как только зашел на территорию арены, меня тут же взяли в оборот представители цеха алхимиков. Причем сделали это на порядок более незаметно и тактично, нежели местные стражники. Сперва меня осмотрел лекарь и подтвердил, что я могу принять участие в финале бронзовой ветки турнира. Пока этот осмотр проводился, около меня все время велась молодая и симпатичная девушка, которая охала и ахала, узнав о том, что на меня напали грабители, и невинно при этом расспрашивала о подробностях инцидента. Если бы я не видел, что, несмотря на свою молодость, она уже на булатном ранге, то мог бы даже купиться на это представление. Затем, перед тем как отвезти меня в комнату для подготовки, со мной пообщался старший помощник главного распорядителя. Его вопросы можно было легко принять за простое любопытство и проявление участия, но это была только видимость. Насколько я понял, основной версией, к которой пришли представители цеха алхимиков, была та, что на меня напали фанаты Парави Малик, и из меня пытались выведать, не потворствовала ли в этом нападении городская стража. Мне пришлось несколько раз опровергать эту теорию, настаивая на том, что я просто оказался не в том месте и не в то время, а нападавшие вообще не являлись гражданами города, и как мне показалось, они были разорившимися караванщиками, которые решили поправить свое финансовое положение за счет банального грабежа. Причем весь этот разговор вообще не был похож на допрос, скорее на доверительную беседу. Разговор, в концовке которого старший помощник главного распорядителя посетовал на то, что у меня выдалась бессонная ночь перед финалом, и предложил услуги своего цеха по восстановлению. Уточнил, что он имеет под этим в виду, и узнав, тут же согласился. Не прошло и 10 минут после завершения разговора, как в выделенную мне комнату зашел молчаливый сухощавый невысокий мужчина далеко за 50, ранг у него был такой же, как и у меня, бронза. Одет он был в традиционную для этих мест оранжевую кашаю и вообще не носил обуви. Подчиняясь его жестам, я разделся до исподнего и лег на жесткую деревянную лавку. Так и не представившийся мужчина размял руки, провел короткую медитацию, а затем взялся за меня. Профессиональный массаж – это совсем не те расслабляющие процедуры, к которым привыкли многие на земле. На самом деле это может быть довольно болезненно, потому как зажатые мышцы просто так не расслабить, их нужно тянуть, на них надо давить, разминать. Первые полчаса именно этим и занимался приглашенный помощником главного распорядителя специалист. Полностью пройдя по моему телу и размяв его, мастер на этом не остановился. Вернувшись к своим вещам, он развернул большое полотенце, в котором оказалось множество акупунктурных игл. Иглоукалывание же наоборот, процедура не такая болезненная, как кажется со стороны. А когда ее проводит мастер, то можно даже заснуть. Еще час я провел, утыканный иглами, словно дикобраз. Все это время мастер не сидел сложа руки, а держал на мне ауру восстановления. Затем он избавил меня от игл и провел еще один сеанс массажа, в этот раз расслабляющего. В конце сеанса он придирчиво осмотрел меня и, видимо, оставшись довольным результатом, кивнул и тихонько покинул комнату. За все это время мастер массажа не проронил ни слова. Зато как только он вышел, как тут же на пороге появился помощник распорядителя и осведомился, как я себя чувствую. Уверил его, что самочувствие у меня превосходное, что после всех процедур было абсолютной правдой. Вы просили пропустить к вам Ауна Дуаня, если тот подойдет, все так, подтверждаю я. Вашему восстановлению это точно не помешает? Точно. Тогда я прикажу проводить посетителя к вам. Благодарю. И одна просьба. Какая? Мне предстоит личный разговор с господином Дуанем. Не могли бы вы поставить полог тишины на эту комнату? Под «вы» я имел в виду не конкретного человека, а цех. Это без надобности, улыбнулся помощник главного распорядителя. Вас никто не потревожит и не подслушает, мы позаботимся. Спасибо. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы финальный бой прошел без эксцессов. Пожал плечами алхимик и, не услышав от меня больше никаких пожеланий, развернулся и ушел. Не прошло и 10 минут, как в комнату заглянул он. «Проходи», — пригласил я его и похлопал по лавке рядом. «Садись, на тебе лица нет, не зря эту Тахаиси стражи гадюкой называют». Поежился мальчишка, всю душу из меня вывернула, пока не уверилась, что я точно запомнил официальную версию ночного нападения. Да, она может. Вот в том, что Омай Тахаиси может из кого угодно душу вывернуть, я не сомневался. А ведь мне раньше не один раз доводилось общаться с ней, и она всегда мне казалась строгой, но участливой дамой. Паренек затряс головой, как же я ошибался. Конечно, можно было продолжить этот разговор, по сути, ни о чем, но я выбрал иной вариант, повернулся к мальчишке и спросил. «Ты точно хочешь поговорить об этом, а не о другом?» «Вы о...» Юноша дернулся, как от пощечины, и замолчал. «Это твоя жизнь, я в нее не лезу, не хочешь обсуждать, твой выбор». Пожимаю плечами. Это могло быть простым совпадением, семью кварти мог нанять кто угодно. По его тону мне понятно, что мальчишка сам не очень верит в только что сказанное. Кивнув ему, я потянулся и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Минуты 3 юноша держался, а затем его прорвало. Да я не слепой, и не тупой, я вижу связь. Караванщики, торгующие тканями, и магазинчик тканей тетушки Зянь, вижу, но не верю. Вы просто не знаете, насколько тетушка Зянь добрая и радушная женщина. Она же меня с пеленок знает. Видимо, он ждал, что я начну возражать, но я просто молчал. Еще 5 минут тишины, за которыми последовал тяжелый вздох. Но Элаю, свою дочь, она любит больше всего. В этот раз тон паренька звучит куда более сухо и безэмоционально. Еще совсем недавно я был очень перспективным женихом. Дело отца шло в гору. Покупка своего корабля открывала новые горизонты. И вдруг все поменялось. Из наследника богатого дела я внезапно оказался разоренным сиротой, у которого из собственности только дом и пара сотен звонких монет. В этот раз я не стал молчать, и, когда возникла пауза, задал вопрос. «Разве не легче было просто разорвать помолвку?» «Просто», — хмыкнул юноша, — «о нашей Салаи помолвке знали все. Если бы помолвка была разорвана сейчас, то все поняли бы причину разрыва прошлых договоренностей. И, в случае разрыва помолвки, все начали бы смотреть на тетушку Зианькоса, а Алая прослыла бы неудачной невестой, и найти нового жениха для нее в Триесе стало бы почти невозможно, особенно в нашем кругу. Все так серьезно? Тетушка Зиань и мой отец заключили помолвку под покровительством Илай. Так что да, серьезно, как вы любите говорить, плюс к тому дело тетушки Зиань держится во многом на том, что все считают ее очень доброй и участливой, всем помогающей. Если она разорвет помолвку по причине того, что жених внезапно разорился, особенно при столь трагических обстоятельствах, как у меня, она потеряет лицо, от нее все отвернутся. А если бы ты разорвал помолвку, какие были бы последствия? Никаких, все бы поняли, что я не хочу быть обузой для любимой. Обузой? Не очень понял я. У нас в Триесе среди купцов принято, что когда женит детей, то каждая сторона выдает новобрачным равные суммы на открытие своего дела. А так как я разорен, как все считают, то деньги дала бы только тетушка Зянь, а это значит, что главной в нашем семейном деле стала бы Алая. И мой отказ от помолвки все рассматривали бы через то, что я не захотел быть мужем на побегушках у своей молодой жены. А разве не легче было тетушке Зянь поговорить с дочерью и попросить ее обсудить с тобой расторжение помолвки? Или ты не согласился бы на расторжение, если бы тебя об этом попросила Алая? Конечно бы согласился, возмущенно фыркнул мальчишка. Тогда почему тетушка Зянь не пошла по столь простому пути? Потому как Алая бы ей отказала в подобной просьбе. Мы любим друг друга. Аргумент эмоциональный, но, тем не менее, аргумент. Что значит все считают, что ты разорен? А разве это не так? Отметил я промелькнувшую в его словах деталь. Я знаю, о каких суммах договорились мой отец и тетушка Зянь. Впервые за весь разговор он улыбнулся. Еще пара ставок, и у меня на руках будут необходимые деньги. Пара ставок? Немного удивился я. Да, мастер, вы не поверите, но скорее всего на сегодняшний финал на вас будет хороший коэффициент, 2-3 или около того. Ты шутишь? Удивился я. Нет, многие стражники будут ставить на Парави Малик, как, видимо, и другие зрители. Они дураки, они верят, что девушку ведет удача. Пожал плечами Аун, после чего кивнул и добавил с интонацией дедушки Вьюная, ну тупые. Толпа во многом иррациональна, особенно когда дело касается ее любимчиков, так что Аун, возможно, и прав. А на гранд-финал ставки на вас и на маску школы взлетающего дракона примерно одинаковы, то есть можно заработать 2-1 с 500 монет. И тебе этого хватит, уточняю я. Да, еще 2,5 сотни останется, уверенно кивнул мальчишка. Ты стал более спокоен. Все просто, вы меня выслушали, я выговорился и теперь знаю, что делать дальше. И что же, уверен, новых убийц за пару дней тетушка найти не сможет. Поиски подобных исполнителей для тех, кто не вхож в теневую жизнь города, далеко не так просты, как может показаться. Пара дней, мне хватит, а потом я поговорю с тетушкой, и разговор все решит. На моем лице мелькает скептическая усмешка. Разговор, подкрепленный весомой суммой в золоте, поправил меня юноша, решит. А если нет, я предложу разорвать помолвку сам. А как же ваша Салаи любовь? Немного растерялся я. Юноша замялся, опустил взгляд в пол и сказал уже не так уверенно. Думаю, что, увидев такую мою решимость сделать ее дочь счастливой, тетушка Зянь не станет настаивать на разрыве. Тем более после того, как увидит деньги, она поймет, что разрыв перестает быть выгодным. И как ты будешь жить, зная, что твоя теща хотела тебя убить? Ха! Мальчишка снова улыбнулся. Если верить рассказам взрослых мужчин, почти всех их тещи готовы придушить, если бы представился случай. У меня было много возражений по этому поводу, но я промолчал. Айн скоро сгорит в демоническом огне, так пусть хотя бы 1,5 года хоть кто-то в этом мире будет счастлив. У меня только одно замечание, когда он выпал из задумчивости и посмотрел на меня, я продолжил, не всегда то, что на виду, является истиной. Да, то, что клан убийц, которые охотились на тебя, для прикрытия торговал тканями, простым совпадением назвать трудно, согласен, но ты должен еще раз все взвесить и подумать, нет ли иных возможных вариантов. Я уже подумал. покачал головой мальчишка, пока несколько часов занимался уборкой кухни лавки сладостей, у меня было время. Это не совпадение. Нет, во-первых, подражая мне, мальчишка демонстративно загнул палец. Первое покушение на меня было в тот же день, как я появился в городе. Я много думал и пришел к выводу, что тетушка Зянь, часто торгуя с этими караванщиками тканями для своей лавки, видимо, прознала как-то об их второй работе. Вот и получается, что ей для того, чтобы, как вы говорите, заказать меня, надо было только дойти до караванного рынка. Также это объясняет и то, почему покушения на меня не были отложены на более позднее время. Караванщики не останавливаются в городах больше, чем на пару недель, и скоро бы покинули Триес, и могли вернуться только через полгода или даже год, когда свадьба бы уже состоялась. А так как гильдии убийц в нашем городе нет, то и найти новых исполнителей может вообще не получиться. Возможно, тетушка и решилась на все только потому, что у нее уже были подходящие знакомые. Во-вторых, была записка от имени Аллаи с просьбой встретиться. А о нашем тайном месте знали только мы с ней и, как я сейчас понимаю, тетушка Зянь. Потому как это только детям кажется, что они сбегают ото всех взрослых незаметно. Никто из посторонних о нашем Салае месте встреч не мог знать. С тяжелым вздохом закончил свою мысль он. Кстати, о записке. Я не договорил и многозначительно посмотрел на юношу. Мастер, мальчишка опустился с лавки на пол и принял позу максимального раскаяния. Я не должен был сбегать из дома тайком, не поставив вас в известность. Встань, я не твой учитель, и подобные жесты с твоей стороны излишни. Главное, что он, надеюсь, понял, как им манипулировали, и в следующий раз крепко подумает, прежде чем куда-то мчаться сломя голову. Мне будет обидно, если этот паренек погибнет, как только я покину Триес. Сам не знаю почему, но мне подобный исход был бы неприятен. Впрочем, почему не знаю? Знаю. Несмотря на то, что этот мальчишка меня иногда раздражает, я к нему за эти дни успел привязаться. Но как только он снова открыл рот и начал рассказывать подробности уборки и допроса, да еще в свойственной ему многословной манере, я четко понял, что не буду так уж сильно по нему скучать. Минут 20 я терпел его словоизлияние, после чего зевнул, что есть мочи, и устало сказал: «До начала турнирного дня осталось часа 4 или 5, и мне надо поспать. Если хочешь, можешь пойти домой». «Нет, мастер, если вы не против, я тут посижу на стульчике, подумаю. Свечи погаси». Сказав это, я улегся на кушетку и отвернулся лицом к стене. Разыграл я эту сценку только с одной целью. Сделать так, чтобы паренек замолчал. Не думал, что реально получится уснуть. Но, видимо, из-за массажа и сеанса иглоукалывания меня в итоге разморило. «Мастер», — растолкал меня он. «Через полчаса начала торжественной части, вас просили умыться, переодеться и быть готовым. А ты куда собрался?» Разбудив меня, сам мальчишка уже стоял в дверях. «Скоро откроются столы букмекеров, займу очередь заранее». Оставшись один, умылся и, как просили, переоделся в турнирные одежды. После чего снова сел на лавку и погрузился в легкую медитацию, прикоснувшись к своему ядру. Жаль, но мои надежды на какое-нибудь весомое достижение по результатам этой ночи не оправдались. Мне засчитали только убийство двух молодых бойцов железа, вот и все, и это было немного обидно. Обидно, но справедливо, так как я-то сам по сути ничего и не сделал, всех остальных убил дедушка Вьюань. После того, как поспал, мне уже не кажется сделанное стариком таким уже неповторимым и удивительным. Да, устранение клана убийц, словно эта череда нелепых случайностей, было исполнено великолепно. Все так, но сейчас понимаю, что почти ничего экстраординарного загадочный старикан не показал. Магия воздуха на высшем уровне владения похожа на телекинез и объясняет большинство случайностей, а также то, что мы с Ауном остались целы и невредимы. Плюс немного магии воды, уж очень удачно легло прямо под разбитое окно пролитое масло. Совсем крошечная добавка огня, чтобы мучная пыль и правда взорвалась. Вот, пожалуй, и все. Хотя не все, конечно, еще к этому добавить реакцию опытного бойца, но тут-то нет никаких загадок уж точно. По сути, я не понял только одного, как этот старик так быстро все спланировал. Или никакого плана не было, а он действовал исключительно на рефлексах и прокачанной за многочисленные годы интуиции. Вполне могло быть и так, и если мой свежий взгляд верен, то дедушка Вьюань вылетает из моей десятки сильнейших. С другой стороны, то, с каким минимальным приложением сил все ворвавшиеся на кухню лавки сладости убийцы были зачищены, меня до сих пор немного пугает. Взяв в руки стоящее в углу комнаты турнирное копье, не сходя с места, прокрутил несколько вертушек, воздух послушно взвыл, неохотно расступаясь перед оружием. «Вас просит», — заглянул молодой служка и тут же скрылся за дверью. Бросив взгляд на свое отражение в тазике с водой, поправил спадающую прядь и бодрым шагом покинул комнату подготовки, после чего последовал за младшим распорядителем, который привел меня в большой зал, где уже собрались остальные участники поединков сегодняшнего дня. Парви Малик демонстративно сделала вид, будто не обращает на меня внимания. Бойцам стальной ветви турнира также до меня не было дела, они буравили друг друга недобрыми взглядами. А вот Ранин, скрывающий свое лицо под ритуальной маской, даже подался мне навстречу, но его остановил распорядитель и попросил занять свое место. После окончания турнира я хотел наведаться в школу взлетающего дракона и плотно пообщаться с землянином, но в свете совета девятого претора данный разговор, видимо, не состоится. Обидно, конечно, но в случае с Ранином мое вмешательство не очень-то и требуется. Фехтмейстер на данном этапе был занят как раз тем, чем нужно. Изучал местные школы боя. Пройдет месяца 2-3, когда он разработает свой стиль, совмещающий плюсы подходов обоих миров, и вот тогда его потребуется подтолкнуть к созданию школы боевых искусств для землян. А пока мне хотелось просто поговорить с ним, конечно, при этом дав ему несколько намеков и развернув его мысли в нужном направлении. Но, если нашей беседы все же не получится, то ничего страшного. Ранен из тех, у кого голова работает как надо, и он в итоге сам придет к нужному мне решению. Жестами показал землянину, что был бы не против с ним встретиться в ложе для участников, после того как пройдут наши финалы, и он вроде как понял, согласно кивнув. Пока мы подобным образом общались, стоя в добрых двух десятках метрах друг от друга, один из распорядителей рассказывал нам, как пройдет этот турнирный день. Так как сегодня было только 3 боя, то организаторы больше сосредоточились на шоу вокруг поединков. Сперва аукцион цеха алхимиков, который, пока нас инструктировали, как раз подходил к финалу, затем представление всех участников с выступлением бардов, и только потом бои. Все участники слушали этот инструктаж вполуха, большинство предпочитало не тратить время и готовиться к предстоящим поединкам. Кто-то разминался, кто-то погрузился в легкую медитацию. Один из рядовых распорядителей с поисковой лозой обошел всех участников и остановился рядом со мной. ИВВ, специально обработанная магией и ритуалами, веточка в его руках качнулась и уверенно указала на меня. Это тут же заметил один из старших алхимиков и подошел. Участник Рывин, требовательным тоном обратился он ко мне. Посторонние усиления запрещены по регламенту. Вы хотите быть дисквалифицированы перед самым финалом? Так как не понимал, о чем он говорит, то моя рука инстинктивно потянулась почесать голову, и тут же пальцы наткнулись на спицу для волос. Мои извинения, достав артефактную заколку, протянул ее распорядителю, только вчера купил и забыл об этом. Забрав у меня артефакт, алхимик кивнул своему помощнику, и тот с поисковой ветвью в руках обошел меня вокруг. В этот раз ивовая ветка в его ладонях на меня уже не указала.